Нил Гейман. Но молоко, к счастью... Межгалактическая полицейская газета. Эта шокирующая история наглядно демонстрирует, ни одно человеческое существо и близко нельзя подпускать к времяходческому воздушному шару. Водоворот. Футуристический журнал. Воистину впечатляющий чернильный бумагатор. На переднем плане умнейший динозавр в предыстории. Гермиона Стего II, кандидат физических наук, дама-командор, член КНОСа. Королевского научного общества стегозавров. Моему покойному отцу Дэвиду, который рассказал бы эту историю с блеском, и моему сыну Майклу, который не поверил бы ни единому слову. Я люблю вас. Н.Г. Джеку К.Р. В холодильнике стоял апельсиновый сок. И больше ничего, что подошло бы для хлопьев, не считая, конечно, майонеза, кетчупа и огуречного рассола. Но я не считал, что это подходящая заливка. И моя сестренка так не считала. Хотя ей случалось есть очень странные штуки, вроде грибов в шоколаде. Вообще-то они ей понравились, и я ей не говорил заранее, что внутри шоколадки грибы. Это был эксперимент. «Молока нет», — сказала она. «Угу», — ответил я, и заглянул за банку с вареньем. Так, на всякий случай. «Совсем нет, ни капельки. Наша мама укатила на конференцию делать доклад по ящерицам. Уезжая, она раздала нам ЦУ. Ценные указания». Папа в это время читал газету. А когда он читает газету, то, по-моему, не слышит ни слова. «Ты меня понял?» — спросила вдруг мама. «Повтори, что я сейчас сказала?» «Отвезти детей завтра на репетицию оркестра. На скрипку в среду. Ты приготовила в холодильнике ужины на каждый вечер, пока тебя не будет, и пронумеровала каждый этикетками. Запасной ключ у Николсонов. Сантехник придет в понедельник, и до этого времени нельзя пользоваться верхним туалетом. Не забывать кормить золотую рыбку. Ты нас любишь. И вернешься в четверг», — перечислил папа. Похоже, мама такого не ожидала. «Да, все верно», — ответила она. Затем перецеловала нас всех и добавила: «Кстати, у нас молоко почти закончилось, надо купить». Когда она уехала, папа выпил чаю. С молоком. Ему как раз хватило того, что осталось. Мы стали размораживать ужин номер один. Но немного напортачили. Так что отправились в индийский ресторанчик. А перед сном папа развел нам горячего шоколада, чтобы подсластить ничем невосполнимое отсутствие мамочки. Так было вчера. А сегодня папа вошел в кухню и сказал: «Ну-ка, приналягте на хлопья, сегодня репетиция оркестра». «Мы не можем», — грустно ответила сестренка. «Это почему же?» — удивился папа. «У нас полно хлопьев, и мюсли, и мисок, и ложек. Ложки у нас просто отличные, совсем как вилки, только не такие острые». «Только вот молока нету», — сказал я. «Нету», — подтвердила сестренка. Я увидел, что папа призадумался. По его лицу было заметно, что он уже собрался предложить нам на завтрак что-нибудь такое, для чего не нужно молоко, например, сосиски. Но тут же вспомнил, что без молока не сможет пить чай. На его лице явно читалось: «Остался без чая». «Ах вы мои бедняжки!» — произнес он. «Сейчас я сбегаю в продуктовую лавку на углу и принесу вам молока к завтраку». «Спасибо!» — обрадовалась сестренка. «Только не обезжиренное!» — быстро уточнил я. «Оно вообще как вода!» «Конечно, не обезжиренное!» — согласился папа и ушел.